Горе. В синих сумерках Микула, счастливый воспоминаниями дня, сладко томимый радостными предчувствиями, бодро шагал по знакомой тропе вдоль берега речки. Взошедшая луна освещала путь, легкий встречный ветерок соки ласково обдувал лицо. Впереди темнел край леса, а за лесом, там, где речка впадала в красавицу Аку, стояла изба Микулы. В свое время отцу его, прибывшему в эти края из-за Мурома, почему-то не понравилось село, лежащее на берегу этой вот речки, рядом с Ерелиным холмом. И он построился на отшибе, на широком окском просторе. Сельчане стращали его булгарами, земли которых начинались чуть ниже по Оке. Но он только смеялся. «Как из улицы идет молодец!» — тихонько напевал Микула. «Мать с отцом, конечно, уже спят, а вот меньшой брат Любим и сестрица Жданка ждут его, чтоб расспросить о празднике». Как-то незаметно к свежему весеннему воздуху примешался запах гари. Микула повертел головой, принюхался. Тяжелый дух горения тянул спереди, от берега Оки. Присмотревшись, с ужасом увидел он выползающие из-за верхушек леса густые клубы голубевшего в лунном свете дыма. Не помня себя, не разбирая дороги, Микула бросился вперед и бежал до тех пор, пока обессиленный не упал неподалеку от избы. Крыша ее горела, ярко осветив лесную опушку и подступившие к ней деревья, а с другой стороны дрожащая огненная дорожка пролегала по темнеющей под берегом Окской глади. Вбежав в избу, он не поверил своим глазам. Посредине горницы, призрачно освещенные луной и отблесками пожара, лежали рядом мать и отец. Пол вокруг был густо залит их смешавшейся кровью. Все это казалось страшным сном. Отец был еще жив. Он моргнул глазами и слабо шевельнул рукой. Оцепенев от ужаса, Микула приблизился и опустился на колени в теплую родительскую кровь. Губы отца шевелились, но в треске горящей крыши не слышны были слова его. Микула наклонился, приблизил ухо к отцовским губам. «Булгары!» — слабо шептал отец. «Малых увели, не уберег, нас оставь, обычай предков, уходи!» Сверху посыпались горящие угли. Микула вдруг понял, почувствовал всей душой, что в последний раз видит он самых дорогих ему людей, родивших и вскормивших его. Слезы брызнули и горячими каплями полились на окровавленное отцовское лицо, искаженное предсмертной мукой. «Матушка!» — простонал Микула, порывисто целуя безучастное лицо матери. «Уходи!» — прошептал отец, и глаза его закрылись. «Тятя!» — закричал Микула, тормоша безвольное тело. Сверху страшно затрещало, пахнуло неимоверным жаром, горящие угли просыпались безостановочно. Микула метнулся к двери, выбежал на вольный воздух, в благодатную прохладу ночи и упал на землю. Слезы бессилия и отчаяния душили его. Внутри нестерпимо жгло, как будто горящими угольями наполнилась душа его. Как-то разом рухнула крыша, взметнув в темное небо огромный сноп искр и грозно взгудевшего пламени. Храпел и бился в конюшне испуганный конь. В хлеву воем, криком заходились корова и овцы, но Микула зачарованно, не отрываясь, смотрел на огромный костер, бесшабашно полыхавший там, где еще вчера, еще сегодня, еще совсем недавно теплился родной очаг, и все шло заведенным порядком. Микула смотрел на гудящее пламя и с тоской чувствовал, что привычная, устоявшаяся жизнь рухнула, как эта крыша, и вместе с искрами улетает вверх в ночное темное небо. Туда же, в неизведанные небесные выси, летят сейчас души отца и матери. И в той новой жизни им не придется начинать на голом месте. У них уже будет вот эта изба, и одежда, и посуда, и хлев с коровой и овцами. У него же, Микулы, нет теперь ни избы, ни коровы, ни отца с матерью, ни братца с малой сестрицей. Но почему? За что? Пыхнула, клокотнула в душе незнакомая бешеная ярость, подбросила вверх земли, и он со страшным звериным криком бросился к конюшне, трясущимися руками выдернул из железных петель бревешко запора, накинул узду на вспененную конскую морду и, птицей вылетев на горячий круп, поддал пятками под ребристые бока. Конь с храпом рванулся от страшного места. Всадник припал к его горячей шее, словно ища защиты и утешения. Зашумел в ушах ветер, гулко разнесся в мраке стук копыт. Микуле вдруг показалось, что еще немного, и он, слившись с конем, взлетит в темное небо, и где-то там, вверху, догонит только что потерянные родные души. Он не помнил, сколько времени продолжалась эта дикая, бешеная скачка, не знал, куда и зачем летит он на храпящем коне среди безмолвного ночного мира. И лишь когда впереди показалась знакомая высокая крыша, Микула понял, что конь вынес его к дому дальнего соседа, мирного булгарина Турая. Дом стоял на берегу Оки, а чуть дальше, на освещенном луной речном просторе, чернели во множестве пятна лодок. Оттуда слышались гортанные крики и разноголосица чужой речи. Ему вдруг показалось, что в незнакомом далеком гуле слышит он плач младшей сестрицы Жданки. «Эй вы, псы булгарские!» — завопил Микула и бешено заколотил пятками под конские бока. Опять зашумел встречный ветер. Когда взмыленный конь поравнялся с домом Турая, откуда-то сбоку, из темноты, вывернулся кривоногий человечек и, ловко вдруг подпрыгнув, бесстрашно повис на поводьях. Конь шарахнулся в сторону. Микула, не сдержавшись, повалился вниз, и тут же сильные руки прижали его к земле. «Микулка, совсем глупой!» Укоризненно пропел мягкий, сипловатый голос. «Пусти, Турай!» — закричал Микула, пытаясь освободиться из железных объятий булгарина. «Ой, глупай!» — удивленно тянул Турай. «Пусти!» — еще раз закричал Микула, но внезапно голос дрогнул и сорвался. Тугая тетива ярости, забросившая его на коня и пославшая в бешеный ночной полет, как-то разом ослабла, он весь обмяк и вдруг заплакал горько, по-детски, навзрыд. «Плакай, плакай!» — печально говорил Турай мягким своим голосом. Руки его разжались, и он нежно, по-отцовски, гладил Микулу по растрепанным волосам. «За что?» — шептал Микула, глотая горькие слезы. «Матушку и тятю убили, избу сожгли, малых в полон забрали. Как дальше жить?» «Моя дом места много», — ласково пропел Турай. «Матушка, матушка моя родная!» — горячечно шептал Микула, и слезы горячими струями текли по его лицу.